плохо, быть рекой, их не догонишь, а если догонишь, то может быть хуже. Мы всегда гордились тем, что мы в игре. Нам повезло, мы остались живы, мы могли бы стоять лицом к стене, а это просто. Это просто ребята, ребята ловят, ребята ловят, только ай, ребята, ребята ловят, ребята ловят, только ай, ребята, ребята ловят, ребята ловят. Как каждый, плечом к плечу нам вместе не стыдно. Без всех, всем тем, кто идет не с нами. И это ваше светлое завтра. Наши возьмёмки от кожи сталью. У наших девушек сложены леса. Все ребята, ребята, ребята ловят, ребята ловят, сколько, ай, ребята, ребята ловят, ребята ловят, сколько, ай, ребята, ребята ловят, ребята ловят, сколько, ай. Oh, Lord, that.